— сухо сказал Лавутин и встал. «Спасибо за хлеб-соль, дорогие хозяева». Вслед за ним распрощались и остальные. После ухода гостей как-то особенно тихо стало в этой маленькой, чисто выбеленной, вымытой горенке. В кухне за переборкой тоненько напевал еще не остывший самовар. Груня носком ботинка поправила загнувшийся угол вытканного из ветоши половика. К ней подошел Ваня, обнял за плечи. «Радость для меня сегодня большая», — сказал он, кладя себе на ладонь толстую, мягкую косу жены. «А у меня, Ванюша, радость-то еле дождалась, так сказать, тебе хотелось». Она припала к мужу, заглядывая ему в лицо. «А у тебя какая радость? Ты скажи мне сперва». «Грунюшка, ты не поняла разве? Ты подумай, товарищи мне какое дело доверили. А у нас с тобой будет маленький». Глава 19. Вьюжно гудели вентиляторы. Падали на наковальню тяжелые кувалды, им тоненько подзванивали маленькие кузнечные молотки. При каждом ударе снопами взлетали желто-красные горячие искры и сыпались на мягкий земляной пол черной окалиной. Едкий сизый дым наполнял все помещение. Лавутин привычно и размеренно взмахивал пудовым молотом, акал при каждом ударе, тогда не так больно резала грудь, и отплевывал грязную вязкую слюну, пока мастер отбрасывал в сторону готовую деталь и вытаскивал из горна новую болванку. Железнодорожная магистраль от Шиверска к западу давно уже работала полным ходом. И днем, и ночью по ней шли поезда, как насосом откачивали скопившиеся на складах купцов богатые грузы. Никто не хотел везти теперь товары гужом. Дорога к востоку заканчивалась. Между Шиверском и Иркутском оставался небольшой разрыв. Сомкнуть его должен был Манберг. Расчет теперь велся не на месяцы и годы, а на недели и дни. Оттого Манберг и лез из кожи вон, чтобы в грязь лицом не ударить перед высшим начальством. Много мелких, но существенно важных заказов ему должны были выполнять шиверские мастерские. И Манберг здесь находился теперь почти постоянно. По проекту в Шиверске полагалось иметь оборотное депо и ремонтные мастерские среднего типа. Но постоянные корпуса для мастерских выстроены еще не были. Цехи разместились во Времянках, и оттого в них было особенно грязно и тесно. Лавутин любил работу. Уж если он брался за молот, так не бросал вплоть до конца дня или до обеденного перерыва. Он уставал, но в самой усталости для него было что-то приятное. Не устанешь, так и не поешь со вкусом, и не поспишь в свое удовольствие, — говаривал он, и едко зло издевался над лодырями. Наткнется где-нибудь на праздно сидящего бездельника, сгребет его своими толстенными пальцами за ворот, поднимет одной рукой, как котенка, и спросит: «Бастуешь или лодыри празднуешь?» Его уже знали и пробовали отвечать по-разному. «Бастую». «А что же ты тогда в одиночку?» «Бастует все сообща». «Отдыхаю». «Ну, отдыхай». И держит на весу бездельника, пока тот пощады у него не запросит. А всерьез свою нелюбовь к лодырям Лавутин объяснял так: «Рабочему надо хорошо работать. Это его честь. Хозяином недоволен, действуй организованно. Постановят все не работать вовсе, бросай. Скажут, худо работать, волынь. А так, когда все работают, честь рабочую не позорь». Но в этот раз он бил тяжелой кувалдой в допила раскаленную болванку без всякого увлечения, больше по привычке. Петра Терешина еще с утра вызвали к начальству, и до сих пор он не вернулся. Лавутин досадовал, что не может вырваться на десяток минут, чтобы сбегать в соседний цех, где работал Петр, и расспросить о подробностях Вани Мезенцева. Мастер все время стоял за спиной и торопил с заказом.